История подошла к концу, и впереди у героев будет счастливое и светлое будущее, где Анна и Алекс будут вместе растить свою дочь. В будущем у них родится мальчик, которого назовут в честь отца Алекса — Оливером. Также Алекс сможет выйти из-под контроля людей высших чинов и начнет строить бизнес с самого нуля, став одним из ведущих крупных лидеров в области инновационных технологий.